Рыдала я недолго. Слабость накатила и прошла. Слезы разом высохли, а злость вернулась. Только это была уже совсем другая злость. Не та, от которой происходят аварии на подстанции и ломаются армейские модели ноутбуков. Нет. Эта злость требовала иного выхода, более физического, что ли, осязаемого. С тихим рычанием я металась по темной квартире, расшвыривая все, что попадалось мне на пути. Что-то падало и разбивалось, что-то ломалось и трещало. К тому моменту, когда аварийная бригада, видимо, устранила последствия нолдорского фамильного буйства и свет зажегся вновь, квартира выглядела так, словно по ней проскакал отряд тяжелой конницы, а следом несколько раз проехалась туда-сюда бронетанковая бригада. Я выдохнула и огляделась. Взгляд зацепился за черную обложку книги, лежавшей на чудом уцелевшем столе. Ага, неужели сама запрыгнула? Я подошла и с легким щелчком открыла замочек. Присмиревший Мэнин гримуар не сопротивлялся. «Все ясно?» – вслух спросила я у псевдоразумной книги, словно она могла мне ответить. Гримуар испуганно защелкал страницами, покорно открываясь сам. Ну что ж, видимо, действительно ясно. Хоть что-то радует. «Это еще цветочки», – мрачно пообещал я, обозревая погасший ноут. Полумагический ИИ не выдержал столь близкого соседства с разбушевавшейся эльфийской девой. Хорошо, что в умную машинку встроены специальные предохранители, как раз на случай таких вот всплесков. Их вполне можно заменить. Завтра. А сегодня я займусь тем, что должна сделать. Пока этот развлекается там с девицами, я расшифрую ведьмачью книжку. Я, Балрог, меня подери, сделаю все, чтобы побыстрее покончить с этим делом. Мне здесь не место. Этот провинциальный древоточец недостоин того, чтобы из-за него трепала себе нервы леди Нолвенде Анарелатиони. Вот уж нет. Проклятие. Я же чуть было не опозорила свою семью. Пожалуй, стоит благодарить судьбу за то, что у меня вовремя открылись глаза. Я, проклятие, должна включить мозги, перестать выть и сглатывать слезы и вернуться к делам. Под утро гримуар был расшифрован, а я спокойна и холодна. Моему папочке принадлежит фраза, заслуживающая того, чтобы стать крылатой. Всего однажды Теорендил подал своей прекрасной спутнице повод для ревности. Наутро, печально созерцая еще дымящиеся руины своей любимой оружейной, папуля уныло произнес. Обманувшаяся в своих ожиданиях женщина подобна Балрогу в юбке. Впрочем, пригибаясь от матушкиного кровожадного, леденящего душу вопля, он тотчас добавил. Или Назгулу, хотя хрен редьки не слаще. И враг меня отдери, если он не прав.